135. 4 ноября. Я являю ярых явленных. Щит мой покроет вас. 136. 5 ноября. Щитом чистым прикрою вас. Учитель знает решение братства. У нас положена работа каждому. Новое знамение дам вовремя. Не надо избирать, но примите приходящих к вам. Ученики ваши придут к вам. Будьте гармоничны, и силы ваши умножатся. Вам надлежит знать путь ваш. Любите малых, как я люблю вас. Жалейте и поможете многим. Моя любовь всегда с вами. 137. 6 ноября. Строитель, твоя удача уявит новый лик России. Час понимания космоса пробьет. Исполни поручение, и зажжется радость. 138. 7 ноября. Считаю, что явление счастья устроит положение ваше среди волн сражений. Объединение народов придет в битве, и вы уже теперь ощущаете части порученной миссии. Иисус явил лик еврея, но был величайший. Море явил объединение племен, уявил ученикам путь. Я люблю явление мощи Духа. 139. 8 ноября. Мудро руке подано рулевое весло. Спеши, викинг. Ладья с высоким носом примет, кому суждено отплыть в наш край. 140. 9 ноября. Истинно говорю, бодрствуйте. Свет сердца возжги. Держи светильники молодых сердец зажженными. Примите посланца моего и познайте того, кто принесет знак мой от горных вершин. Явлю в заповеданное время. Истинно говорю, бодрствуйте. Русские должны признать знак мой. 141. 10 ноября. Мощь учителя явит лик достойной России. Мы явим лучшую связь с избранными сердцами и пошлем весть через названного Алалмингом. Передайте молодым, их чистые надежды до нас возносятся, и все сокровища Духа захороненные расцветут в одну святую ночь. Положенное совершится. Радуйтесь, бодрствующие. Можно понять близкие сердца по биению. Учиться надо вам на жизни, помня о задаче вашей и бережно неся имя мое, стройте школу и являйте внимание всем знаком моим. Моя любовь с вами. Цените время мое. 142. 12 ноября. Море принял управление Россией. Когда будем строить Россию в пустыне, явим нездешнего владыку, и со стен старинных сойдет он и осенит умы. За Россией будущее предоставьте нам решать. Мощь наша нуждается в работниках, узревших путь России. Море с вами прибудет в любви и мудрости. Мощно новую мудрость сочетайте с вашей неузнанной людьми жизнью. 143. 13 ноября. Муза послана вам, и держава прибудет от начала и до скончания времен. Не по ничтожеству, но по славе явите рвение. Поместите лики Соломона, Алалминга, Сергия Радонежского, Акбара, и единение народов да снизойдет на пути великой страны, мною избранной. 144. 14 ноября. Придут они четверо, я с ними. От полудня свет зари, звезда утра. От востока мощный Шамо и Гоби, победитель означенный. От заката трижды позванные храма строители. От полуночной горы всех северных держав повелитель Минг, озаренный звездою. Я явил щитом сокровище сокрытое. Запечатай тайну печатью твоею и отдай. Дух ваш научится сообщаться с духом людей. Мои дети, неужели покину вас, открыв тайну сегодня. Мои дети, можете идти среди счастья, явленного вам. Я надену вам мой убор. 145. 15 ноября. Луч света преобразит оболочку. Среди вибраций высочайших преображается тело. Вы идете коротким путем, и вам касаться мира астрального не надо. 146. 17 ноября. Знаменую и свидетельствую. Россия явит единение народов. Щит мой над нею. Суд сотворю сам. Явите молчание. Учитесь принять мое свидетельство. Улыбнитесь трудности пути вашего. Ручаюсь, победите. 147. 18 ноября. Сердце – символ прощения темных, которые теснят вас, чуя ваше устремление к свету. Добро не может мешать явлению работы, и многие получат помощь в стенах чистого места. Искания не грязнят токи, и, возмущаясь, ты все же дойдешь до счастья. Не оракул, но жизнь. Свати есть свет. Свет пронижит тьму. 148. 19 ноября. Можете многое, и потом улыбнетесь своему сомнению. 149. 20 ноября. Вопросы о совершенстве тела неуместны во время наибольшей битвы духов. Поймите, во время битвы Кришна учил о духе, и сейчас время величайшей битвы. Вы – воя моя. Поручение ваше здесь важно, и дух ваш смущаем враждебными силами. Явлена глазу вашему великая битва. Новые русские души не должны начинать со смутных снов, когда перед ними открыта песня Господня. Сознание битвы Божьей укрепит тебя. Помните, что вы – воя моя. 150. 22 ноября. Куда, любимые, положите цветы Мории? Отступите, мощь явлю. Шум битвы растет, и рука духа не упадет на невинного. Щит уявит кровь очам вашим. Мория понимает смущение ваше перед неизвестностью грядущего. Но мощь моя оградит на опасных путях. Придет овладение слухом. Веду скорейшим путем, сам помогу, храните лишь благодушие. Труден путь богача в Царствие Божье. И услышите, и увидите, и поймете меня. 151. 23 ноября. Иди за советом, остальное приложится. Курс учения пройдем. Вода – лучший проводник, там, где почва и воздух отравлены. Все приходит вовремя, все творят волю Господа. Твое ухо услышит водные купели, и поймешь, от чего вода избрана для восприятия духа. Я дал испытания, поймите. Я ручаюсь за мое дело. Я вас направил учить пришедших от разных сторон и зажечь над ними синий огонь. Я решил, я щитом покрываю, я сохраню. Явите понимание и примите посланных. Много многоречивых сотрудников. Я соединю всех муз, и никто не умолится, но процветет древо. 152. 25 ноября. Цена крови лежит в кармане. И путь ваш являет улыбку смраду земному. Мои дети, идите с улыбкою путем избранных и заплатите осколками камней за врата небесные. 153. 27 ноября. Яро у вас новые щиты являются на помощь. 154. 28 ноября. Щит мой охранит вас. Деньгами многие могут помочь, но помощь мысли дает явление укрепления духа, и очи увидят место терний, сад, возросший любовью. Призраки мысли чуют сердце, но оно знает правду. 155. 2 декабря. Хорошо страдать, но лучше победить страдания. 156. 4 декабря. Я вас устремляю к успеху, мучиться не надо. Море явит силу на вашем пути. Я чистую мысль вижу. 157. 5 декабря. Ручаюсь за путь ваш. Явите терпение часу расплаты. Новыми предстанете перед ликом России. Мои любимые, утвердитесь в мысли о служении России. Любимые те, кто избран на служение просветления духа.